Глава 140. Кровь семьи. Идя по улице с рюкзаком в руке, Фекс широко улыбался. Его дедушка заботился о нем почти всю свою жизнь. И только несколько лет назад он решил погрузиться в вечный сон и передал управление семьей отцу Фекса. Но Фекс никогда не забывал истории, которые рассказывал ему дедушка. Бесчисленные вещи, которые Земля могла предложить им как вампирам. Конечно. Прошло уже много лет с тех пор, как его дедушка посетил Землю. Но единственное, о чем он никогда не переставал говорить, это напиток под названием вино. Вот почему Фекс поставил его на первое место в своем списке дел, когда он наконец-то посетит Землю. «Ты же знаешь, что за тобой следят?» – сказал Хэм. «Да», – ответил Фекс. «Неужели семья уже нашла нас?» – спросил Хэм. Фекс начал понюхивать воздух, когда заметил, что по меньшей мере 4 человека следуют за ним на расстоянии. «Нет, они не пахнут вампирами. Скорее всего, это люди. Но почему они преследуют нас?» – сказал Фекс. Хотя Фекс не обращал особого внимания на уроки, был один закон, который был вбит ему в голову. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не открывай себя людям. Если бы они узнали, кто ты такой, у тебя было бы только 2 варианта – обратить их, чтобы превратить их в кровавых, либо убить их». Сейчас он был уверен, что не сделал ничего такого, что могло бы вызвать у них подозрения. Хотя существовал закон, запрещающий показывать, что ты вампир, в нем ничего не говорилось о борьбе с людьми. Фекс решил свернуть за угол в темный переулок, чтобы встретиться лицом к лицу с людьми, следовавшими за ним. «Я знаю, что вы следите за мной», – сказал Фекс. «Это потому, что я купил это?» Он поднял пластиковый пакет с бутылкой вина. «Послушайте, я знаю, что времена сейчас тяжелые, но я слышал, что города довольно богаты. И если хотите, я могу купить вам еще одну бутылку», – предложил Фекс. Двое мужчин шагнули к Фексу. «Расслабься, мы не ищем неприятностей», – сказал один из них. «Мы просто хотим подтвердить ваш возраст и есть ли у вас какие-нибудь документы», – сказал другой. «Опять мой возраст? Что это за место? Я уже сказал, что мне 16 лет. А что касается удостоверения личности, то я, должно быть, где-то его потерял», – воскликнул Фекс. Затем двое мужчин посмотрели друг на друга. Когда люди пытались избежать призыва в армию, они довольно часто избавлялись от своих удостоверений личности. Они попытаются жить своей жизнью другими способами, никогда не показывая свое удостоверение личности. Но Фекс выглядел молодо, и он также подтвердил им свой возраст. Больше никаких расспросов не требовалось. Действия, которые они должны были предпринять, были ясны. «Будь наготове», – сказал первый мужчина. «Похоже, мне придется с боем выбираться из этой передряги», – подумал Фекс. Но он знал, что должен быть осторожен, чтобы не использовать свои вампирские способности. Но это не означало, что он должен воздержаться от использования своих обычных способностей. Он сделал шаг вперед и почувствовал легкую острую боль в боку шеи. «Что за...» Когда он посмотрел в сторону, то заметил, что в его шею было воткнуто что-то похожее на дротик, внутри которого виднелась зеленая жидкость. «Почему я вдруг чувствую такую уста...» Его глаза начали закрываться, и он рухнул на пол. Двое мужчин подошли к спящему мальчику. «К счастью, у него не было способности к закаливанию, и я был готов вступить в драку», – сказал один из мужчин. В замке в большом тронообразном кресле сидел какой-то человек. В левой руке он держал единственный бокал с красной жидкостью, в то время как другая его рука беспокойно постукивала по подлокотнику кресла. Мужчина выглядел как зрелая версия Фекса. Они были почти идентичны, за исключением козлиной бородки, которая слегка прикрывала его подбородок. Сидя в кресле, он глубоко нахмурился. Этот человек был отцом Фекса. Ли. Ли Сангвинис. «Есть ли какие-нибудь новости?» – сказал он. Перед ним на коленях стояло 5 его подчиненных. «Да, сэр Ли, мы обнаружили, что Фекс прибыл в город Токлун. К сожалению, похоже, что люди сумели добраться до него раньше, чем мы, сэр», – сказал один из подчиненных. В этот момент Ли хлопнул себя ладонью по лбу, продолжая качать головой. «Этот мальчик погубит нашу семью», – сказал Ли. Глупый мальчик никогда не обращал внимания на свои занятия, но всегда слушал безумные рассказы своего отца. Известно ли нам, куда они его увезли? Наши источники говорят, что его забрали в одну из военных баз, чтобы принять в военное училище. Когда они нашли его, то решили, что он уклонился от призыва, ответил тот же подчиненный. Ли был занят мыслями о том, что делать дальше. Если другие семьи узнают о случившемся, его семья станет посмешищем для вампирского сообщества. Еще более тревожным было то, что если их тайна будет раскрыта, то их семья также будет наказана. К счастью, казалось, что новость еще не распространилась. Другие вампирские семьи были слишком заняты обсуждением появившейся новой семьи. Затем Ли посмотрел на пятерых подчиненных, стоящих перед ним, и стал решать, кого лучше послать. «Сильвер», – сказал Ли. «Да, сэр», – ответила подчиненная женщина, вставая. Точно так же, как ее имя предполагало, у нее были яркие длинные серебристые волосы, которые были завязаны в хвост, который почти доходил до колен. «Поскольку ты верный рыцарь крови из рода Сагвинисов, ты должна вернуть Фекса обратно к нам. Убедись, что никто об этом не узнает. Ты вольна использовать любые ресурсы семьи так, как считаешь нужным». Затем Сильвер снова поклонилась. «Я непременно выполню свою задачу», – сказала она с уверенностью в голосе. Встреча закончилась, и каждый из них вышел из комнаты, оставив Ли наедине с его собственными мыслями. «Человеческий мир? Я уже давно не заглядывал. Возможно, это будет для него хорошим опытом обучения». Вспомнив свое время на Земле, он почувствовал, как его охватывает ярость, и бокал, который он держал в руке, разлетелся вдребезги. Это научит его, как жестоко эти проклятые люди относятся к другим мирам.